Глава 13. Когда я вошел, в трактире царила гробовая тишина. Как и пристало на поминках, я с серьезной миной разделся и повесил одежду возле очага. Все стояли или сидели поодиночке, будто были незнакомы друг с дружкой. Удивительно, как поведение людей меняется на поминках. Я посмотрел на Томаса. Тот стоял на кухне и что-то тихо обсуждал с фон Хамбургом, а потом прошел в трактир. Выглядел он мрачнее тучи. Я принялся озираться, пытаясь выяснить причину его гнева. Юным душам свойственно откликаться на происходящее со всей открытостью. Как пошутил однажды Томас, жизненный опыт учит более изящно повторять собственные ошибки, и мало-помалу эта открытость исчезает, а мы учимся истолковывать поступки и настроения других и избегать тем самым новых ошибок. В тот вечер неопытность 18-летнего мальчишки помешала мне сразу понять, откуда дует ветер. Явно с усилием Томас принял доброжелательный вид, подошел к примостившейся на стуле возле входа нищенке и, предложив ей руку, подвел к накрытому столу. Он выдвинул для нее стул и галантно задвинул, когда женщина села. Затем он выпрямился, огляделся и произнес слова, впервые за тот вечер меня изумившие. «Я пригласил вас на этот ужин», — проговорил он, «чтобы вкусная еда, прекрасные напитки и замечательное общество немного скрасили то неприятное положение, в котором все мы оказались, сами того не желая. Однако очутиться взаперти в подобном месте далеко не самое худшее, что может произойти. И даже если снег не растает до Троицы, то госпожа хозяйка заверила, что еды нам хватит, а дров, по словам хозяина, хватит до Иванова дня». Напряжение исчезло, а присутствующие тихо засмеялись. Однако Томас Буберг добивался вовсе не этого. «На этот торжественный ужин я приглашаю всех без исключения. Хозяйка с Марией приготовили вареных кур с приправой из тертого хрена и испекли пшеничный хлеб. И всех, кому хочется этого отведать, прошу пожаловать к столу. Подчеркиваю, что ужин будет накрыт только на этом столе, и марципановый торт тоже вынесут сюда. Если кто-то не желает принять моего приглашения, то может отужинать отдельно за другим столом. Запретить это не в моих силах». Пока Томас говорил, мне выдалась прекрасная возможность внимательнее рассмотреть сидевшую за столом нищенку. Она выглядела чистой, а платье на ней было поношенным, но выстиранным. Сначала я решил, что платье ей дала Мария, но потом понял, что ошибся. Мария была выше ростом, да и фигуры у них совсем разные, а платье на нищенке сидело будто влитое. Большой белый воротник, прикрывающий плечи и верхнюю часть груди, немного посерел, как бывает от частой стирки. Смущенно разглядывая скатерть, женщина опустила голову, так что я увидел у нее на затылке туго заплетенную косу. Взгляды всех присутствующих обратились на нищенку, и именно из-за нее разгорелся конфликт, на который намекал Томас. Я понял, что кто-то, как впоследствии выяснилось, это были хозяин со священником, отказался садиться за один стол с нищенкой и потребовал, чтобы она ушла. Сейчас хозяин гневно посмотрел на жену, но та и бровью не повела, а молча развернулась и ушла на кухню, где Мария разливала пиво и вино. Альберта эта сцена привела в замешательство, и теперь он растерянно озирался. «Всех прошу за стол. Сначала подадут напитки, а госпожа хозяйка сообщила, что вскоре и еда последует. Возможно, мы как раз успеем выпить по паре кружек пива», — сказал Томас и улыбнулся. Нищенка подняла голову и посмотрела на присутствующих, и я понял, что вновь ошибся. На лице ее не было и тени смущения или смирения, какое часто наблюдаешь на лицах нищих скитальцев, но и обычной для них озлобленности я тоже не заметил. Все ее существо лучилось спокойствием. Меня опять поразила ее непривычная внешность. Высокие скулы, низкая коренастая фигура и глаза, которые издали показались мне раскосыми. И, конечно, угольно-черные волосы. Я подумал, что она скорее из Америки, а не из Африки. Но откуда мне было знать? Священник невозмутимо выслушал Томаса, а затем встал и раскрыл Библию. «Позвольте, господин профессор, зачесть мне короткий отрывок из этой книги, и пусть каждый примет решение самостоятельно. Это 13 глава Откровения, стихи с 16 по 18. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Он захлопнул книгу и нарочито медленно, осознавая, что стал объектом всеобщего внимания, подошел к нищенке и указал костлявым пальцем на ее лоб. Там на лбу виднелось коричневое пятно. Гости начали встревоженно переглядываться. «Родимое пятно», — сухо проговорил Томас. «Это начертание», — дрожащим голосом возразил священник. «Я и прежде видел его. В те времена колдуньи наводнили наши приходы, и нам пришлось разжечь костры. Мы отпугнули зверя, и он уполз в свою нору и укрыл многих ведьм, так что те избежали наказания. Они хорошо спрятались, но теперь вновь вылезли на свет Божий». Он наклонился и быстро схватил нищенку за руку. Она не сопротивлялась. Мне показалось, что в глазах ее отразились смирение и страх. Но толковать чувства следует с осторожностью, и мне еще предстоит этому научиться. И тем не менее, виновато посмотрев на пастора, нищенка отвела взгляд. «Начертание на правой руке», — вполголоса пробормотал священник. В трактире воцарилась тишина. Хозяйка с Марией вышли из кухни и теперь тоже ждали, как повернутся события. Томас еле сдержался, чтобы не прервать священника, но решил, что Якоб все равно не позволит ему высказаться, поэтому спор он проиграет. Пастор вдруг довольно усмехнулся и с видом победителя показал на отметину на предплечье женщины. Размером отметина была с монету и напоминала шрам словно от ожога. «А вот и доказательство!» Громовым голосом возвестил он. «Не только на лбу, но и на руке. Здесь среди нас затаилась колдунья. И тот, кто осмелится сесть за один стол с ней...» И он оборвал фразу, позволив нам самим завершить ее. Плотник испуганно отпрянул от стола. Мария посмотрела на нищенку со смесью страха и еще какого-то чувства, которое мне никак не удавалось определить, а затем вернулась вслед за хозяйкой на кухню. С отвращением взглянув на женщину, трактирщик торжествующе улыбнулся Томасу. Альберт же казался одновременно растерянным и равнодушным. Его широкие плечи ссутулились, а тело обмякло. Томас обвел взглядом присутствующих, всех по очереди. Подошел к Альберту и сдвинул у него на лбу вязаную шапочку. Указав на красную отметину, прежде привлекшую мое внимание, он сказал: «Отметина на лбу. Следовательно, перед нами колдун». Томас приблизился к хозяину, взял того за левую руку и указал на большую бородавку на тыльной стороне ладони. «Тоже колдун?» — снова спросил он. Фон Хамбург оскорбленно отдернул руку. Потом Томас отыскал родимое пятно на своей собственной правой руке и рану от ожога у меня на локте, воспоминание о том, как однажды дома, в Хорттене, мы с Нильсом дико подрались, так что рука моя в конце концов угодила в пылающий очаг. Наконец Томас остановился перед Якобом и отбросил с лба священника светлые спутанные волосы. Якоб сердито фыркнул, а его длинный крючковатый нос побелел. Он попытался стряхнуть руку профессора, но тот настоял на своем, сказав, что мы должны точно знать, кто именно находится с нами рядом. Высоко на лбу Якоба виднелось крупное красно-коричневое пятно. А затем Томас показал на похожие пятна на правой и левой руках священника. «Выходит, здесь все доказательства того, что перед нами колдун?» — спросил он. «Колдуньями бывают только женщины», — недовольно возразил священник. «Следовало рассказать об этом небольшом уточнении Мартину Лютеру. Он этого явно не знал. Как не знали, впрочем, и достопочтенный епископ Поулсен Рессен, городские судьи, бургомистры и другие почтенные граждане. А ведь за последнее столетие они поймали, осудили и сожгли в наказание за совершенное преступление немало мужчин-колдунов». И Томас наградил священника ехидной улыбкой. «Почему же пастор не сообщил об этом властям? Ведь ему столько лет, что он, возможно, присутствовал при этом, а значит, мог воспрепятствовать многим казням». Но священник углубился в чтение Библии. На окружающих он никакого внимания не обращал. И Томаса, похоже, не слушал. «По какой причине колдуны становятся колдунами?» — спросил Томас, обращаясь к священнику. Голос его звучал мягко и уважительно. Таким тоном обращаются к деревенским старейшинам. Томас тронул священника за руку. «Преподобный Якоб, вам много известно о таких делах? Так помогите же мне отыскать ответ на вопрос, который сами подняли». И профессор дотронулся до плеча пастора. «Я спросил, по какой причине колдуны становятся колдунами?» Священник понял, что ему не выкрутиться, поднял голову и, немного подумав, ответил. «Они летают на встречи с демонами, превращаются в животных и заключают с князем тьмы соглашение, по которому тот предоставляет им власть над другими людьми. И в обмен на это они получают золото и всяческие блага». «Верно?» — уточнил Томас. «Да, золото и всяческие блага», — согласился священник. На мгновение задумавшись, Томас поднял голову и выпрямился, а лицо его приняло то суровое выражение, которое вызывало в окружающих почтение и заставляло их прислушиваться к его словам. «В году Господнем 906-м святой аббат Регино Прюмской издал ряд папских декретов, которые спустя примерно сотню лет были откорректированы и переизданы епископом Бургхардом Вормсским. С теологической точки зрения этот труд отличался обстоятельностью и стал поэтому использоваться как свод канонических церковных законов. Один из его документов, так называемый епископский канон, гласит: представление о том, что люди могут превращаться в животных и творить в таком виде злодеяния, или что они летают по воздуху и видятся с демонами, есть морок и суеверие». Конец цитаты. Томас немного помолчал, дав нам время обдумать услышанное, а затем продолжил. «Часто говорят, что в прежние времена люди были полны предрассудков и не имели истинной веры в Бога. Неужели и мы уподобимся тем, кто верит в колдовство, и тому, что колдуны умеют перевоплощаться в зверей и летать по воздуху? Получается, что жившие почти 800 лет назад были умнее нас?» Не дожидаясь ответа, Томас подошел к нищенке и положил руку ей на плечо. Преподобный Якоб толкует о золоте и всяческих благах. Посмотрите на эту женщину. Как по-вашему, у нее есть золото? И есть ли у нее, по-вашему, власть над нами, другими людьми?» Священник не пожелал отвечать, и Томас обвел испытующим взглядом остальных. «Вы действительно верите, что она богата? И ей просто хочется сидеть за дровяным коробом, попрошайничать и доедать за нами объедки? Вы полагаете, что подобная жизнь ей по нраву?» Я нерешительно покачал головой. Вслед за мной Альберт, а потом плотник. «Нет, не по нраву. Она не богата, и у нее нет власти, чтобы избежать унижения. Ответ таков. Она не вступала в сговор со стариком-дьяволом, а, следовательно, она не колдунья». Священник молча бросил на Томаса взгляд, в котором читалось поражение, но и готовность к новой битве. Затем Якоб выпрямился, коротко кивнул профессору, будто говоря: «Сдаюсь, оставь меня в покое», и вновь углубился в священное писание. Томас вздохнул и обратился к остальным. «Надеюсь, ни у кого не осталось возражений, и вопрос можно считать исчерпанным?» Ответом ему стало потрескивание дров в камине и ровное мерное тиканье часов. Внезапно Томас расплылся в широкой дружеской улыбке и всплеснул руками. «А сейчас пусть каждый займет место за столом. Наши любезные хозяева, как того требует обычай, окажут нам честь и займут места во главе стола. А вы, достопочтенный пастор», — и Томас приобнял священника, как обнимают престарелого дедушку, чтобы тот не упал, — «вы должны почтить меня честью сидеть возле нас. Тогда нам представится прекрасная возможность обменяться мнениями во всем на свете. Беседа с таким образованным господином, как вы, с вашими обдуманными и вескими суждениями, доставит истинную радость человеку более молодому, который находится в вечных поисках жизненного смысла». Так профессор говорил, пока все мы не уселись за стол. И вскоре наши бокалы и желудки наполнились пивом и вином, а госпожа Хамбург с Марией внесли миски и блюда с едой, от одного вида которых у всех потекли слюнки. Томас незаметно махнул мне рукой. Я занял место напротив нищенки. Он, видимо, полагал, что сможет таким образом защитить ее. С двух концов стола сели хозяева. По одну руку от хозяина сидел священник, а по другую — Мария. Места между мной и Марией достались плотнику и Альберту. С нашей стороны было тесновато, однако, когда за стол сел Томас Буберг, иначе и быть не могло. Его корпус гигантеум занимало место, которого хватило бы на двоих. Примечание. Корпус гигантеум. Гигантское тело. Латинской. Конец примечания. Во всяком случае, когда он в пылу беседы случайно взмахивал руками. Когда блюда были расставлены на столе, хозяйка села за стол возле меня. Щеки у нее раскраснелись. Причиной тому была наконец-то воцарившаяся в трактире торжественная атмосфера и, как я догадался, пара глотков вина. Гости разобрали белый хлеб, намазали его маслом и сверху положили курятину, а затем дошла очередь и до миски с вязким золотисто-коричневым соусом, которым полагалось полить курицу. Хозяйка потянула меня за руку. «Если положить сверху кусочек масла, то вкус получится самый пикантный», — сказала она и шаловливо хихикнула, будто девчонка. Я послушно положил сверху кусочек масла и, с предвкушением дождавшись, когда масло растает, принялся за еду. Сдобренное тертым хреном и пряностями мясо восхитительно пахло, а рот наполнился удивительным вкусом. Так что на какой-то миг я позабыл об убийстве и злодее. «Воистину, сотворили с этим ужином чудо», — сказал я, поднимая бокал в честь хозяйки. Нищенка удивленно посмотрела на меня. Подняв в ответ свой бокал, хозяйка довольно кивнула. «Вы добавили миндаль?» — поинтересовался я, пережевывая мясо. Хозяйка визгливо рассмеялась и во всех подробностях поведала рецепт. А я мысленно поблагодарил Томаса за уроки такой непростой науки, как застольные беседы. Гости непринужденно болтали, время от времени прерываясь ради наслаждения вкусной едой, и тогда беседа сменялась чавканьем и причмокиванием. Мы выпили за хозяев, а в ответ хозяин предложил поднять бокалы за Томаса Буберга, за чей счет был устроен весь этот пир. Просияв, Томас отмахнулся ножом и ложкой. «Госпожа фон Хамбург, зовите меня Гертой», — заливисто рассмеялась трактирщица, отхлебывая вино. «Госпожа Герта, вы настоящий ангел кулинарии. Вам с Марией удалось сотворить чудо, обойдясь лишь самым простым. Я с истинным удовольствием расскажу о вашем постоялом дворе друзьям и коллегам. Подумать только, в обычном сельском трактире мы едим прекрасными серебряными приборами, а напротив нас стоят достойные аристократа канделябры. Неужели подобное возможно?» И профессор вопросительно взглянул на хозяина. Мы ждали ответа, но фон Хамбург тщательно вытирал рот салфеткой. Я понял, что объяснение нас ждет обстоятельное. «Семейство фон Хамбург, — начал он, — принадлежит к древнему купеческому роду. Более 200 лет род наш вел торговые дела в немецком городе Гамбурге. Мой дед расширил дело, начал торговать с Голландией и Висбою и достиг немалых в том успехов. Когда торговля перешла к моему отцу, он решил и дальше развивать дело. Хотел получить место на Копенгагенской бирже. В 1674 году он отправил меня в датскую столицу прощупать почву, оценить коммерческие возможности и утрясти формальности, если идея окажется стоящей. Я был тогда совсем юнцом. Мне и 19 не исполнилось, но я из кожи вон лез, чтобы доказать свои купеческие таланты. Я был младшим из 5 братьев, и отцовское расположение было для нас предметом вечной борьбы. А расположение отец выказывал только тем, чьи торговые договора были лучшими, а цифры в колонке «кредит» — самыми большими. Господин Хамбург быстро взглянул на жену. Он будто спрашивал ее совета. «Тут что-то кроется», — подумалось мне. В то время я был помолвлен с девушкой по имени Герта Неубауэр. Ее отец был заместителем директора одного небольшого банка в Гамбурге. Впоследствии она стала моей дражайшей супругой. Он улыбнулся жене и поднял в ее честь бокал. Я вновь почувствовал, что за его словами и улыбкой кроется какая-то тайна, но никак не мог понять, что за чувства скрыты в этой улыбке. «Сожаление? Мольба о прощении?» Я повернулся к Томасу. Интересно, заметил ли он? Но Томас широко улыбнулся хозяйке, и мы дружно подняли бокалы за ее здоровье. «Через 2 года было бы...» Фон Хамбург растерянно умолк и начал нервно теребить салфетку. «Через 2 года должно было исполниться...» Он, наконец, взял себя в руки... «Мы отпразднуем 25-ю годовщину нашей свадьбы, если на то будет воля Божья». Мы вновь подняли бокалы за хозяев. Я посовещался с местными купцами. Добился аудиенции у короля, который рассказал мне о будущих государственных планах, и решил, что Копенгаген прекрасно подходит для торговли. Отец купил нам место на бирже, и мы вложили деньги в несколько крупных торговых сделок. К сожалению, отношения со Швецией ухудшились, и, как всем присутствующим известно, это привело к войне между Данией и Швецией. Из-за войны предприятия, в которые мы вложили средства, обанкротились, и в 1676 году я запер дверь нашей конторы, расторг договор с биржей и вернулся обратно в Гамбург. Из-за войны все мои планы потерпели крах. Не поднимая глаз, хозяин отхлебнул вина. К Иванову дню мы обвенчались и собирались поселиться в Любеке, где у отцовской фирмы имелся филиал. Однако я проникся любовью к Дании, а моей супруге хотелось жить в сельской местности, поэтому на свадьбу батюшка преподнес нам этот хутор. Трактирщик умолк и радостно огляделся. Во время 30-летней войны прежние владельцы хутора сочувствовали Швеции и поэтому рассорились с датским королевским домом. Когда Фредерик III стал единовластным правителем Дании, они бежали за границу, и хутор стоял заброшенным. Неподалеку отсюда проходит оживленная дорога до Риве, а моя супруга любит общество, поэтому 15 лет назад мы открыли здесь трактир. Фон Хамбург улыбнулся Томасу. «Надеюсь, загадка столового серебра для вас разгадана». Томас чуть кивнул и заверил хозяина, что он ни в коем случае не хотел проявлять излишнее любопытство. И он надеется, что не проявил неучтивости. Хозяин рассмеялся и уверил Томаса, что ничего такого не было. Мария принесла добавки и разлила напитки, плотнику пиво, а остальным вино. Я принялся намазывать хлеб маслом, когда, наклонившись ко мне, нищенка спросила: «Из какого места в Норвегии ты приехал?» От растерянности я чуть было не выронил нож, а перед глазами у меня вдруг ясно, словно при вспышке молнии промелькнули виды родного края. Нищенка говорила со мной по-норвежски. В этом сомнений не оставалось. «Я из Хортена», — выпалил я, не задумываясь. Я никак не мог прийти в себя от удивления, что эта экзотическая женщина заговорила вдруг на моем родном языке. «А где находится Хортен?» «Возле озера Суэнванне», — поинтересовалась она. Я схватил стакан и жадно хлебнул вина в надежде, что в голове от этого прояснится. «Значит, она приехала не с этих далеких континентов, Африки или Америки, она из Норвегии. Судя по диалекту, она из мест, расположенных намного севернее моего родного хутора. Она выговаривала слова отрывисто и словно печально, четко произнося звук «К». Я отставил бокал и сконфуженно рассмеялся. «Хортен — это обычный хутор возле фьорда к югу от Суэна. На западном берегу фьорда. Переплывешь его, и ты в Хортене. У нас там переправочная станция, а хозяин хутора вроде проводника. Помогает королевским людям найти дорогу. Хортен расположен недалеко от Тонсберга». Я перешел на норвежский. «Отбросив скромность, скажу, что за несколько месяцев, проведенных в Дании, я весьма неплохо выучил датский, и с той самой минуты, как в августе сошел на причал в Копенгагене, ни словом не обмолвился по-норвежски. Поэтому вновь заговорить на родном наречии было несказанно приятно. Мы немного поговорили о Норвегии. Родилась она где-то далеко на севере, в землях, которые называла саамскими. Она была саамкой и сказала, что это не то же самое, что норвежцы. У нас и язык особый», — пояснила она. Хозяйка уходила на кухню помочь Марии с готовкой, а вернувшись, вероятно, подумала, что мы несем какую-то тарабарщину, и потому удивленно воззрилась на нас. «Как тебя звать?» — вмешалась она, обратившись к нищенке. По-моему, хозяйка сочла невежливым, что мы говорим на непонятном ей языке. А нищенка улыбнулась и проговорила: «Дан я бекай, ну аптевары сир да сувай». Увидев наши изумленные физиономии, она разъяснила, что ее имя переводится на датской как «ночь, когда буря сдвигает горы», но ее можно называть «биегат» или «бигги», что означает «буря». Я тоже перешел на датское и спросил, почему у нее такое странное имя. «В ночь, когда я родилась, мой дед был на улице. Он сказал, что никогда на его памяти не было бури сильнее. Дед уверял, что за ту ночь гору, что стояла неподалеку от нашего дома, снесло на несколько футов в сторону. Он говорил, что это духи послали бурю мне навстречу, чтобы...» Она вдруг умолкла, заметив, что все вокруг прислушиваются к ее рассказу. «Какие духи?» — спросил с другого конца стола трактирщик, подозрительно глядя на нищенку. Но она лишь прикусила губу и покачала головой, не желая продолжать рассказ. Тогда Томас вспомнил вдруг забавную историю, случившуюся во времена его студенчества, и все вновь отвернулись от саамки. Вокруг стола опять пустили блюда с мясным и миску с соусом. Гости набросились на еду, да так, что я испугался. Вдруг мне ничего не достанется. Мое беспокойство, очевидно, не укрылось от глаз хозяйки, и она заметила, что на кухне еще много еды. Все, кроме одного, ели так, будто этот ужин был последним в их жизни, и до небес превозносили поваров. Тот единственный, кто не ел, сидел возле меня и беспокойно ковырял вилкой в тарелке. Мне подумалось, что крупное тело Альберта нуждается в пище больше других, учитывая, как он трудится. Но он едва ли поднес к пересохшим губам пару жалких кусочков. Томас тоже заметил, что Альберт не ест. Наклонился к нему и тихо, так, чтобы никто, кроме меня, не услышал, спросил: «Почему вы не едите?» Вздрогнув, Альберт поднял голову и настороженно уставился на Томаса. Альберт то открывал рот, то закрывал, словно рыба, выброшенная на берег. И звуков он издавал столько же, сколько услышишь от рыбы. Затем он медленно поднялся и, пробурчав себе под нос нечто похожее на извинение, резко отодвинул стул и исчез за дверью, прежде чем кто-либо успел проронить хоть слово. «Что с ним такое творится?» «Не понимаю», — удивленно, скорее для себя, проговорила хозяйка. «Он всегда был неразговорчивым, но в последние дни из него вообще слова не вытянуть, даже на вопросы и просьбы не откликается». Расстроенный хозяин покачал головой. «Он долго у вас проработал?» — спросил Томас. Хозяин задумался. «Летом будет 12 лет. Похоже, что так. Начал совсем мальчишкой, но так ловко управлялся с лошадьми, что сами мы и думать о них забыли. И в руках у него все спорится. Он может что угодно смастерить. Когда хочет, то работает за двоих». Краем глаза я заметил, как хозяйка кивнула. «Конюха и работника лучше него не найти», — продолжал хозяин. А затем, наверное, почувствовал неловкость и добавил: «А уж когда Мария начала помогать нам на кухне, то зажили мы так, что прекраснее и не придумаешь». Я быстро взглянул на хозяйку. Та поджала губы и неодобрительно смотрела на супруга. «Интересно», — подумал я, — «почему она так не любит Марию?» Беседа умолкла, и гости принялись за еду с удвоенным усердием, пока тишину не нарушил голос Томаса. «Этот граф Данжели, каков он был?» Никто не ответил. Тогда Томас перевел взгляд на плотника и спросил: «Каким вам показался граф?» За ужином плотник, который вообще не отличался болтливостью, интересовался лишь пивом и едой. Похоже, он был под впечатлением от спора о ведьмах, а, возможно, и от других разговоров. Он с тревогой посматривал по сторонам, и взгляд его несколько раз остановился на нищенке. «Бигги, Так я впредь буду ее называть. «Ну, он...» — проговорил плотник и запнулся. Затем отхлебнул пиво и попытался начать заново. «Ну, он же был на вроде как граф, и нос задирал, заносился перед нами, и на язык был несдержанный, совсем Марию и ведьму извел. Значит, они жаловались и просили его вести себя пристойно?» «Их и спросите», — ответил плотник и умолк. Томас вопросительно посмотрел на Марию. Она отвела взгляд и уставилась на стол. «Хм... граф мог и нагрубить, но порой бывал и любезным. Рассказывал про солнечного кайзера и его свиту, про то, какие там прекрасные дамы, про платья и прически». «Солнечный кайзер? То есть французский король? Король солнца? Граф там бывал?» — удивился Томас. «Да, граф много где побывал. По его словам, графа при дворе уважали. Оно и понятно. Граф был таким веселым господином». Она робко улыбнулась и взглянула на хозяина, будто извиняясь, что сказала что-то нехорошее о графе, который, несмотря ни на что, был гостем. Но хозяин не обращал на нее внимания. Теребя в руках салфетку, он из-под лобья поглядывал на Томаса. «Да какая муха их укусила», — подумал я. «Тут сразу и не решишь, который из них больше встревожен и менее разговорчив». Томас повернулся к Бигги, но теперь и из нее слова было не вытянуть. Она лишь покачала головой, быстро посмотрела на Марию и вернулась к еде. Мне показалось, что Мария обрадовалась. «Может, у них есть какой-то секрет? Интересно, а скоро ли Томас раскроет наш собственный секрет? О том, что граф вовсе не умер своей смертью, а погиб от руки убийцы. Когда мы после вскрытия прибирались в кузнице, Томас поделился со мной своими соображениями и сказал, что решил выждать какое-то время. Подозреваемых у нас мало, поэтому вовсе незачем пугать остальных. Однако он не был до конца уверен и собирался в зависимости от ситуации менять тактику. Он решил, что если до завтрашнего вечера мы не выясним, кто убийца, то попробуем слегка, как он сказал, разворошить муравейник. Он назвал Марию потаскухой. Все повернулись в нашу сторону и посмотрели на хозяйку, а на губах у той заиграла улыбка. Вот только доброй ее назвать было нельзя. Светившееся в глазах презрение от этой улыбки лишь усиливалось. Она не сводила взгляда с Марии. «Посмотрите на нее, как она одета. Она выставляет себя на показ перед мужчинами». Мария нервно схватилась за верхнюю пуговку на корсаже. Та вновь оказалась расстегнутой. В ее глазах блеснули слезы, но она промолчала. Однако трактирщица припасла для нас и другие сюрпризы. «Эту оборванку он назвал колдуньей». Она уставилась на Бигги, которая выдержала ее взгляд со всем спокойствием. «Она и есть колдунья, чего бы там профессор не утверждал. Она знается с духами. Сама это сказала. Ясное дело, колдунья». И хозяйка вновь отхлебнула вина. Теперь взгляд ее слегка затуманенных глаз остановился на плотнике. «Пьяница! А уж по поводу этого... этого плотника...» Эти слова она буквально выплюнула, при этом с нижней губы у нее упала капелька слюны, упала и медленно стекла по подбородку. Трактирщица быстро утерла рот и схватила графин с вином. «А что он про тебя сказал?» Чуть было не выпалил я, но сдержался. «Чертова старуха! Я, может, и выпиваю, зато умею язык за зубами держать». Взгляд плотника загорелся гневом. Хозяин схватил плотника за плечо. «Выбирайте выражение, когда обращаетесь к моей супруге. Плотник стряхнул его руку и уже более мирно проговорил. «Ладно, ладно. Только она пускай тоже выбирает». Трактирщик настороженно посмотрел на другой конец стола. «Герта, дорогая моя, возможно, тебе лучше прилечь, ведь ты не совсем здорова». Но та лишь злобно усмехнулась в ответ. «Дорогая Герта, возможно, тебе лучше прилечь», — передразнила она. «А как граф называл тебя, любезный мой Херберт?» «Вспомни-ка! Ведь граф называл тебя кутеночком и гладил по голове. Ты так мило поддакивал ему, смеялся над каждой шуткой. И над кутеночком тоже смеялся. Только вот никакая это не шутка. Это... правда». Уставившись застывшим взглядом на скатерть, она умолкла. На глазах у всех ее лицо перекосилось. По щекам, прокладывая бороздки в слое пудры, заструились слезы, а губы скривились в безумной гримасе, обнажая желтые губы. Она издала какой-то грудной вой, сперва тихий, а затем переросший в душераздирающий крик, и прежде чем я успел остановить ее, она сбросила на пол тарелки со стаканами и, всхлипывая, уткнулась лицом в скатерть. Я вскочил и затоптал ногой пламя от упавшей свечки. Томас быстро подошел к хозяйке и, ласково похлопав ее по плечу, посмотрел на трактирщика и Марию. «По-моему, хозяйке пора отдохнуть. Я вам помогу». Хозяин рванулся к жене и взял ее под руку, помогая подняться. Мария встала с явной неохотой. Но это и неудивительно. Сначала ей пришлось выслушать столько брани в свой адрес, а сейчас, как ни в чем не бывало, еще и помогать обругавшей ее хозяйке. Но помочь раздеться ей могла только женщина. Поэтому у Марии не оставалось выбора. «Я помогу, если хозяин позволит», — предложила Бигги, подымаясь. «А Марии лучше прибраться здесь». И она посмотрела на усыпанный осколками пол. Не дожидаясь разрешения хозяина, Бигги приобняла трактирщицу, помогла той встать на ноги и, что-то приговаривая, повела к выходу. Когда они исчезли за дверью, озадаченный Томас тихо проговорил: «Моя помощь была бы здесь лишней», и вернулся на свое место.